25. Подойдя к трибуне, он спросил: «Кто-нибудь из вас знает меня?» Все молчали. «Посмотрите хорошенько. Я очень изменился внешне. Когда вы меня знали, если вы меня знали, я был толстым. В волосах не было седины. Наверное, я улыбался. Ларри говорит, что я был веселым. Даже несмотря на мои недостатки, я, кажется, был счастлив. У меня были любящие жена и дочь. Я посещал эти собрания примерно год назад. Поэтому задумайтесь на минуту. Кто-нибудь из вас меня знает?» Люди начали переговариваться в полголоса и заерзали на своих местах. Крайер пытался рассмотреть лицо каждого из них, но лиц было слишком много. Он надеялся увидеть что-нибудь, что пробудет в нем воспоминания, ненависть, боль, что угодно. У него было много мелких грешков. Может быть, он и с бывшей шлюхой пересекался. Крайер разглядывал ее, пытаясь угадать, узнала она его или нет. Но по ней ничего не было заметно. Все сидели и смотрели на него. «Что ж, на самом деле все это не имеет значения», – продолжал Крайер. «Я обращаюсь теперь не ко всей группе, а лишь к одному из вас. Может быть, он сегодня здесь, а может быть и нет. Если он здесь, то вот что я хочу сказать ему. Я вернулся. Я здесь. Я жив. Ты вспорол моей дочери живот и бросил ее умирать в агонии, лежа в собственных внутренностях. Ты перерезал горло моей жене и оставил ее истекать кровью в ванной. Она была сильной, намного сильнее меня. Они обе были сильнее меня. Но по какой-то причине выжил именно я. По какой-то причине ты не смог убить меня. Надеюсь, ты попытаешься еще раз. Надеюсь, я увижу тебя еще раз. Потому что как только я увижу тебя, я тебя убью». Подошел Ларри и стал набрасываться на Крайера, пытаясь сделать так, чтобы тот заткнулся. Крайер оттолкнул Ларри рукой в грудь. Толкнул не сильно, но Ларри слетел с табуретки и покатился по полу. Отец Бруно подбежал к нему и теперь просто смотрел на Крайера. Больше он не светил зубами. «Единственное, зачем я живу, это чтобы найти тебя. И я найду, если ты здесь. Если нет, то простите, что побеспокоил вас всех. Приятного вечера». Он ушел, и никто не попытался остановить его или преградить ему путь. Снаружи, на земле, в луже собственной рвоты спал какой-то пьяница. Он встал, сфокусировал взгляд на Крайере и сказал: «Ска-ак?» Крайер остановился и переспросил: «Что?» «Ска-ок?» «Повтори еще раз». «Ско-ок?» «Что это значит, черт возьми?» — спросил Крайер. «Что значит что?» — спросил пьяница. «Ско-ок?» «Че?» «Ско-ок», — сказал Крайер. «Ско-ок?» — спросил парень. «Чего?» «Ты сказал это». «Я сказал. Я ничего не говорил». «Ты это сказал и повторил дважды». «Да отвали ты от меня, придурок», — сказал пьяница, лег обратно в грязь и блевотину и снова уснул. Двадцать шесть. Мисс Эвери была молодой и довольно привлекательной женщиной. Совсем не казалась измотанной, хотя и выглядела слегка уставшей и загруженной работой. Она мило и искренне улыбалась. Она сидела на кухне, и у Крайера появилось странное желание предложить ей стакан молока. Ее чемоданчик прямо распирало от бумаг. Когда она кряхтя поставила его на стол, искусственная кожа скрипнула, а Крайер подумал: «Интересно, все эти бумаги касаются его одного?» Или она просто таскает с собой дела всех своих пациентов?» «Вы по-прежнему страдаете от психогенной амнезии, ведь так?» – спросила она. «Я бы с удовольствием ответил, но я забыл вопрос». Она дружелюбно рассмеялась. «Ах, вы один из тех людей, у которых на каждый вопрос приготовлен остроумный ответ. Наверное, чувство юмора много раз приходило вам на помощь». «Вы даже представить себе не можете», – сказал Крайер. «При психогенной амнезии наблюдается ретроградная потеря памяти, то есть неспособность воспроизводить важную информацию о себе, которая предшествовала уязвлению». Крайер оживился. «Уязвлению?» «К событию, которое явилось первопричиной амнезии. Насколько я помню, в вашем случае это была тяжелая черепно-мозговая травма». «Уязвление. Ну да, подходящее название. Тот парень всадил мне в лоб 7 сантиметров стали. Немного чертовски обидно». Она продолжала. «Но в то же время вы не утратили способность запоминать следующие события вопреки травме, поэтому вам не составит труда найти работу. Может быть, у вас есть какие-то предпочтения? Чем бы вы хотели заниматься?» Он попытался на время забыть о своей первостепенной миссии. Если не брать ее в расчет, то чем бы он хотел заняться? Хотел ли он вернуться к нормальной жизни? Найти новую жену? Завести еще детей? Энни бросила бы Фила ради него? Или бы он мог приударить за мисс Эйвери? «Я об этом не задумывался», — сказал он. «Нет? Ну что ж, тогда стоит задуматься». И снова обезоруживающая дружелюбная улыбка. Теперь он понимал, что эта улыбка была не только очаровательна, но и ужасно наивна. Ее послали сюда, не поставив в известность, с кем ей придется иметь дело и на что он способен. Его беспокоило, что с ней так обошлись. Система проглотила ее так же, как и его самого. Она просмотрела один из документов. «Вас не интересует работа на заводе?» «Вряд ли. Мне быстро надоедает рутина». «А фастфуд-индустрия?» «У меня аллергия на жирные сковородки». «Ладно, садоводство». «Мне нравится работать в саду, но вот на скошенную траву у меня тоже аллергия». Это ее не смутило. «Да, посмотрим, посмотрим, что тут еще есть. О, вот, вы любите животных? У нас есть вакансия собачьего парикмахера, но придется пройти обучение, научиться обращаться с собаками. Ну, знаете, стричь им когти, прочищать им задний проход». «Прочищать задний проход?» «Да, это важная составляющая здоровья собаки». «Да, я не знал». «О, да, это так», утверждала мисс Эйвери и просто сияла при этом. Вряд ли ей было больше 25, и Крайер уже заранее жалел о том дне, когда эта работа с психами добьет ее. Она была таким искренним человеком. «У меня есть 3 лабрадора, шоколадного цвета». «Жаль. Но в детстве меня укусила собака. Теперь я их очень боюсь и не могу ничего с собой поделать». «Какой ужас! А я не представляю себе жизни без моих собак. Они мои лучшие друзья». «Готов поспорить, что вы взяли их из приюта». Она протянула руку и прикоснулась к его руке. «А как вы догадались?» «По вам это видно, мисс Эйвори. Видно, что вы любите проявлять заботу о слабых и беспомощных». «Да, это так. Мне в жизни очень повезло, и я думаю, что не следует принимать это как должное. Я чувствую, что это мой долг – помогать другим». «Я вас почти не знаю, но верю, что это так. Я вижу это. У вас есть высокое призвание». «Я думаю, что оно есть у каждого из нас». «Но у вас оно сильнее, чем у остальных». Она снова взглянула на его анкету, сделала несколько записей и сказала: «Ну что ж, я вернусь через 2 дня и принесу другие вакансии, и мы с вами обсудим ваш переезд в квартиру». «Спасибо за заботу, мисс Эйвори. Я уже чувствую себя другим человеком». «27. Вошел босс и встал, прислонившись к стене. Гибсон держал на уровне груди, будто бы боксерскую перчатку. «Красотка! Она бывала здесь раньше?» «Не, старик, она новенькая, и ты ее единственный клиент в этом доме. Другие соцработники в основном пожилые дядьки с расстройством желудка. Они приходят еще до обеда, но уже пьяные, и следующие 45 минут торчат на толчке. Вряд ли они вообще разговаривают с психами. Зато они мои постоянные клиенты. Все время берут травку, чтобы дать своим морщинистым задницам возможность отдохнуть. У нас тут одна дамочка лежит уже 2 года, и к ней никто не приходит. Думаю, что уж никто не помнит, что она жива. Наверное, подшили в ее дело не ту бумажку, что сказано, что она скончалась. Черт их знает. Может быть, они и похороны уже устроили, и имущество разделили. А она когда-нибудь отсюда выйдет, да и пойдет проведать своих деток. Те увидят ее, да и обосрутся от страха. Подумают, что она зомби, и вышибут ей мозги. Но ты по-прежнему за ней присматриваешь? Да, старик, это моя работа. Значит, даже у босса в глубине души остались человеческие чувства. Мудак, наркоторговец. А следит за тем, чтобы старушки не забывали принимать лекарства. «Слушай-ка», — сказал босс, — «я насчет того дела, которое мы на днях обсуждали. Думаю, завтра я смогу достать то, что тебе надо. Как я уже говорил, ты берешь это и сваливаешь отсюда. Так что начинай-ка подыскивать себе подземный переход или канализационный люк, где будешь ночевать». «Этого не потребуется. Я останусь тут. Я передумал. Мне больше не нужна пушка». Босс подался вперед и расправил плечи. «Чего ты сейчас сказал?» «Мне больше не нужна пушка». «Эй, тот парень, с которым я разговаривал, рассчитывает продать ее тебе». «Переживет. Просто сделай ему скидку на следующую дозу». Крайер сунул руку в карман и достал половину от той суммы, которую в тот день забрал у босса. «Вот это поможет вам уладить разногласия». «Ты хочешь откупиться от меня моими же деньгами?» «Нет, я хочу откупиться от тебя деньгами, украденными у тебя». «Как-то это бестактно. Но почему тебе больше не нужна пушка? Потому что я вышвырну тебя отсюда?» «Нет». «Я думал, кто-то сильно тебе насолил». «Так и есть. Но теперь я хочу использовать нож». Босс поднял голову и медленно окинул Крайера таким взглядом, будто бы внезапно увидел что-то новое. Ты можешь годами глядеть на человека, но не знать, что он из себя представляет. Можешь годами смотреть в зеркало, но не знать свою истинную внешность. Босс почесал подбородок рукой в гипсе. «А чё именно нож?» «Потому что он использовал нож», — сказал Крайер. «И потому что он не смог убить им меня». Что ж, вернемся к списку Энни. Босс собирался в город, чтобы продать несколько доз кокаина и предложил подбросить Крайера до средней школы. «Любишь малолеток?» «Я все еще страдаю от психогенной амнезии, а не какими-нибудь извращениями». «Как скажешь. Ты же не продаешь свою дрянь старшеклассникам?» — спросил Крайер. «Не, старик, хотя некоторые из школьных охранников частенько заказывают марихуану. Но реальный доход мне приносит общество пенсионеров. Говорю тебе, старики – практически нетронутый источник дохода. Им не на что тратить свои пенсии, они могут позволить себе иногда разбрасываться деньгами. Я оказываю им ценные услуги. Можешь спросить любого из них». «Уверен, что они подтвердят это. Спасибо, что подвез». «Учти, ежели коп поймают тебя тут без штанов, то я тебя знать не знаю». «Ты и так меня не знаешь». «М-да. Крайер вылез из машины и с удивлением обнаружил, что в школе совсем не было охраны. В охранной будке у входа было пусто. Охранник что, накуривается где-то травой, купленной у босса? Крайер вошел через парадный вход и увидел, что за коридорами тоже никто не следит. Он несколько месяцев провел в сумасшедшем доме, катался в одной машине с наркоторговцем, и вот теперь он так просто может разгуливать тут, и никто ему даже слова не скажет. Перед входом в столовую стоял застекленный шкаф с трофеями и фотографиями. Он увидел фото своей дочери, Милли, и еще несколько знакомых лиц, которые уже встречал на фотографиях в комнате Милли. Он приложил руку к стеклу, будто бы пытаясь дотронуться до своей дочери, и на стекле появилась паутина мелких трещин. Крайер пошел дальше. Он оказался возле спортзала и заглянул внутрь. Мальчишки и девчонки бегали, играли в баскетбол. Несколько лучших игроков передавали мяч друг другу, оставляя остальных вне игры. Дети кричали, и от этого звука ему стало не по себе. Он прошел дальше по коридору и оказался возле бассейна. Время как будто бы остановилось. Он сел на скамью и почувствовал себя необыкновенно умиротворенным. Он закрыл глаза. Он чувствовал, что другой Крайер, тем, кем он был раньше, еще ждет где-то внутри него, хочет снова стать самим собой, слабым, неудачником, счастливым толстяком, который не был сильным, но любил и был любим. Его дочь рывком вылезла из воды, поднялась на край бассейна, прошла вдоль него к полотенцам, сложенным в стопку, взяла одно, а затем направилась к нему, перешагивая через ряды скамеек. Он боялся, что она поскользнется на гладких отполированных сиденьях, думал, что лучше бы она сначала надела тапочки и протянул ей руку, чтобы помочь ей. Произнес ее имя. Имя своей дочери. Своей малышки. Прозвенел звонок на перемену. Крайер ждал. Он подумал, а что бы сейчас сказал Блисс о его миссии, если бы Крайер нашел его и рассказал все, что удалось выяснить? Счел бы он его попытки жалкими или же смог бы уже вычислить убийцу? Телу Крайера было, судя по всему, привычно сидеть здесь, и он попытался направить мысли в нужное русло. Был слышен тихий плеск воды. В бассейн никто не заходил. Уже начался следующий урок, а за ним еще один. Господи боже, да этот маньяк мог точно так же сидеть здесь весь день, как он сидит сейчас, ждать, пока его дочь переоденется в купальник и прыгнет в воду. Кто его знает, может быть, убийца все еще был здесь и планировал новые преступления. Послышался детский смех. Открыв глаза, Крайер увидел, что девочки из команды по плаванию готовились к тренировке. Они не обращали на него никакого внимания. Родители плохо их учили. Он тоже плохо учил свою дочь. К нему направилась миниатюрная тренерша, которую он видел во сне. Она была невысокой и казалась не старше остальных девочек. Лицо покрыто карамельными веснушками, а светло-медовые волосы коротко пострижены. А чего еще ожидать от тренера по плаванию? «Это закрытая тренировка. Присутствовать можно только родителям». «Я когда-то был родителем». «Когда-то?» «Да». Она нахмурилась и отошла на шаг назад. «Это хорошо, что она так осторожна. Она научит этому и девочек». «Как вас зовут?» «Чак Смит». «Боюсь, я вынуждена попросить вас уйти». «Я хотел бы поговорить с вами, если можно». «Я знаю всех отцов своих учениц. Вы не один из них». «Это правда». «Тогда уходите, пожалуйста». Ему нравилось, как она держится. Энергичная, готовая наброситься на него. И она держала приличную дистанцию. «Моя дочь была убита год назад. Тогда здесь работал другой тренер». Он позволил губам произнести ее имя. «Тренер Табита. Табита Ли». «Я заменяю тренера Ли. Ее пригласили тренировать команду в Калидж Рид. Я тренер Прайс. Вивьен Прайс». «О, «Вашу дочь убили?» «Да. И я хотел бы поговорить с тренером Ли о ней. И еще...» Она подождала, пытаясь выглядеть заинтересованной и готовой помочь, но в то же время наблюдая за девочками краем глаза, чтобы убедиться, что все в порядке. Она держала ситуацию под контролем. «О чем еще, мистер Смит?» Девочки плавали в бассейне круг за кругом, заплыв за заплывом. Некоторые из них ныряли, их тела изгибались в воздухе и входили в воду почти без брызг. Такие гибкие, как и вся их жизнь. Постоянно меняются, стремятся вперед. Он подумал, что если бы эта женщина, Вивиан Прайс, была здесь год назад? Что если бы она заметила того, кто здесь прятался? Что если бы... «Ничего существенного», — сказал он. «Как я уже сказала, вы можете найти тренера Ли в колледже Рид. И в следующий раз, когда захотите прийти в школу, сначала отметьтесь у охранника». Она повернула голову, обращаясь не то к нему, не то к самой себе. «Этот идиот-охранник опять устроил себе перерыв во время работы. Он у меня получит, кайфолов несчастный». Двадцать девять. Цветочный магазин, в котором работала его жена, был расположен между винным магазином и кондитерской. Краер так и представлял себе, как приезжал сюда проведать жену, а заодно заходил в оба соседних магазина и возвращался в машину с бутылкой виски и коробкой пирожных. За прилавком стояла молодая девушка. Она обслуживала пожилую женщину и составляла огромный цветочный букет. Краер осмотрел помещение, представляя себе, как раньше заезжал сюда и стоял, опираясь на прилавок, радуясь, что проводит время с женой, прежде чем забрать дочь с тренировки. Девушка закончила с букетом, и Краер задал ей несколько вопросов. Она работала здесь всего несколько недель и понятия не имела, кто управлял этим магазином год назад. Она не слышала ни о каких убийствах. Она приняла его за копа и назвала его офицером. Она рассказала, что теперь магазином владеет миссис Филлипс. «Миссис Филлипс будет здесь в пятницу, офицер». Краер не унимался и продолжал допрос в надежде получить телефонный номер миссис Филлипс, и девушка заволновалась, как заволновался бы на ее месте любой нормальный подросток. «Рассказываешь молодой девушке об убийстве, требуешь от нее информацию, которую она дать не может. Конечно, она испугается, даже если считает тебя копом». Она все равно попросила его зайти в пятницу. Сказала, что, возможно, миссис Филлипс сможет ему помочь. Она сказала: «Офицер, а не хотите ли взять слегка увядшие розы для своей жены? Это бесплатно». Он понятия не имел, что делать дальше и куда идти. Он думал, нет ли способа как-то найти Блисса. Блисс точно знает, что делать, если только он снова не повесился в шкафу. Краер сел на тротуар возле цветочного магазина и вытащил фотографию дочери и ее друзей. Он приложил ее к шраму, надеясь, что маленький человечек в его голове сможет схватить ее и затащить внутрь, в череп. Когда изображение окажется в его голове, Краер сможет, наконец, запомнить ее, как помнил ее раньше. Может быть, он даже поймет, что теперь делать. Он понял, что сможет достать нож и без помощи босса, и решил купить его. Через два квартала отсюда был ломбард с неплохим выбором ножей в кожаных чехлах. Они были разных размеров, от огромных тесаков до узеньких лезвий в 2, 4 и 7 сантиметров, которые практически ничего не весили. Он выбрал нож с 7-сантиметровым лезвием, зная, что именно такой кусок стали воткнули ему в голову, и он так и остался внутри. Оказалось, что этот нож был его близким другом, его братом, его благодетелем. Сама Вселенная заставила все силы, факторы, ценности и реакции скомбинироваться именно таким образом, чтобы уберечь его от смерти. Он выложил за нож 45 баксов, засунул его в задний карман, так что рукоять почти не высовывалась, и впервые за прошедший год искренне рассмеялся. Он шел без определенной цели, подумывая, не вернуться ли к Энни и ее бутылке, поговорить с Филом, возможно, встретиться с Милли, чтобы получше узнать, какой была его дочь. Он направился к автобусной остановке, но опоздал всего на 15 секунд. Автобус уже отъезжал. Движение требовало импульса, стимула. Он шел, потому что... не знал, что ему еще делать. Тело его не слушалось. Возможно, оно уже знало, кто убийца. Возможно, маленький человечек в его голове знал это. Но что появлялся у него в руке, то исчезал. Его руки были не только сильными, но и быстрыми. Он подбрасывал нож, ловил его, надавливал острием на шрам между глаз. Это было дико, но зачем-то он это делал. Плевать он хотел на прохожих. Каким-то образом это помогало ему приблизиться к убийце. К Блиссу, священнику, Ларри, бывшей проститутке, продавщице из цветочного, Филу, Дойлю, мисс Эйвери, Майки, Эвелин, Ванне на ножках, ребятам из фастфуда, сухому молоку. Все это было частью его миссии. Он прижимал лезвие к губам и ждал, что губы произнесут что-нибудь, что поможет ему. Он обращался к ним. «Давайте сделаем же что-нибудь. Помогите мне». Губы не могли ответить. Они молчали. Они молча хранили тайну. Он осторожно провел лезвием по волосам, по коже головы, и на седых волосах выступила кровь. На мертвых седых волосах. Под кожей была металлическая пластинка. Если бы психопат попытался снова проткнуть ему голову, он наткнулся бы на эту металлическую скобу. Кто-то окликнул его и спросил, что ему здесь надо. Крайер оглянулся. Он снова был возле школы дочери. Стоял возле будки охранника у главного входа. Глаза охранника покраснели. Он явно выкурил много травки, купленной у босса. Крайер почувствовал острое желание выплеснуть на него всю злость по поводу того, что он ловит кайф в рабочее время, вместо того, чтобы присматривать за детьми и не пускать сюда психически больных вроде Крайера, которые ошиваются тут в поисках убийцы. Крайер размахнулся и ударил охранника ножом в переносицу. Из носа хлынула кровь, глаза у охранника закатились, и он медленно сполз на пол. Ну что же. Проговорив это, Крайер снова вошел в здание школы. Он шел мимо полок с трофеями прямиком к дверям спортзала. Войдя внутрь, он увидел девочек, которые выгибались, кружились и растягивались на спортивных матах. Его дочь была не только первоклассным пловцом, но и чемпионкой по гимнастике. Он знал, как составляются расписания внеурочных занятий. Знал, что лучшие спортсмены делают короткую передышку после одной тренировки, а затем снова собираются, чтобы продолжить истязать свои тела и совершенствовать навыки. Он сел на задние ряды скамеек и стал наблюдать. Это было его обычное место. Всегда. Это место было предназначено для него, даже когда он еще не родился. Миру нужны такие отцы, которые смотрят, подбадривают и запечатляют в памяти процесс совершенствования своих дочерей. И в то же время ему было противно находиться здесь. Он чувствовал, как тот, кем он был раньше, опять начинает огорчаться и злиться. Он ненавидел сам себя, ненавидел систему, которая вынуждала этих девочек любой ценой завоевывать награды. Его дочь ломала пальцы на руках и ногах, у нее были растяжения спины, сухожилий, мышц, ей даже приходилось лечить позвоночник, а однажды она так упала с бревна, что чуть не свернула себе шею. Крайер закрыл глаза и увидел всю ее боль, всю ее гордость. Он простонал, давая выход нахлынувшим чувствам, и сам себе удивился. Тренера по гимнастике звали Резник. Он услышал, как девчонки зовут тренера Резника по имени, и увидел высокого жилистого мужчину, который вел тренировку. Его руки помогали маленьким гибким телам выполнять болезненные и неловкие поначалу движения. Крайер смотрел, как Резник тренирует девочку, которой на вид не было больше 9-10 лет. Крайер подумал, что она еще слишком маленькая, чтобы посвятить этому виду спорта большую часть своей жизни. Он всегда так думал. Он думал об этом каждый раз, сидя на собраниях родительского комитета, на школьных собраниях, на всех мероприятиях. Игры, отборочные соревнования, турниры, тренировки, страдания дочери, ее плач по ночам. Она жаловалась на боли в спине, будто 90-летняя старушка. И все же она всегда возвращалась в зал, чтобы снова мучить себя, испытывать свое тело на прочность. Теперь он смотрел, как 10-летняя девочка изящно идет по гимнастическому бревну, подпрыгивает и приземляется на узенькую поверхность полированного дерева шириной не более 10 сантиметров. Сколько раз его дочь падала с этого бревна и снова взбиралась на него? 2000 раз. 5000. Са-кок. Без видимых усилий девочка кружилась, прыгала и изгибалась так грациозно, что Крайер чувствовал, будто тоже двигается. Его руки были засунуты в карманы, но он слышал, как хлопает ими. Слышал собственный голос, подбадривающий спортсменку, несмотря на все свои страхи и сомнения. Прыжок, приземление на бревно, затем еще прыжок и еще один. Каждый прыжок отдавался вибрацией у него в груди. Ска-ок. Крайер опустил глаза и увидел, что держит в руке нож. Интересно, почему он достал его? Ска-ско. Девочки продолжали выгибаться и растягиваться на матах, крутиться на перекладинах, балансировать на бревне, прыгать через коня, бег, прыжок, кувырок, подъем и... Ско... «Ок, соскок», — сказал Крайер. Он увидел парня, выпрыгивающего в окно. Тот перемахнул через подоконник тем самым ловким движением, которое запечатлелось в памяти Крайера и с тех пор постоянно напоминало о себе. Тренер по гимнастике. Резник. Соскок. Крайер встал со скамьи и посмотрел на него, на болтушку Кэти, на человека, который убил его жену и дочь, а затем вонзил в него нож. Тридцать три. Время не имело значения. Он подождал, пока девочки закончат тренировку и уйдут принимать душ. Потом наблюдал за тем, как Резник свернул маты, убрал коня и направился в свой кабинет, расположенный в углу зала. Парень или не замечал присутствия Крайера, или просто игнорировал его. В любом случае, ему было все равно. Еще один признак в пользу того, что Резнику было плевать на безопасность девочек. И кто из них был большим психом? Крайер следовал за ним. Еще только предприняв первые шаги в поисках убийцы, он уже знал, что в конце миссии его ждет разочарование. Вся эта затея не могла принести никакого удовлетворения. Он чувствовал, что его месть ничего ему не даст. Неважно, сколько крови прольется в следующие несколько минут, Это не сможет смыть то горе и ту боль, которые уже произошли. Это не вернет его к нормальной жизни. Это не поможет ему вспомнить свою семью. Так было всегда. Но он предпочел закрыть на это глаза. Месть стала смыслом его жизни, потому что больше ему нечего было делать. Когда понимание обрушилось на него, он не удержался и глубоко вздохнул. Резник повернулся на шум, не успев даже открыть дверь в кабинет. «Я могу вам чем-нибудь помочь?» – спросил Резник. «Вопрос с подвохом». Наконец Краер стоял лицом к лицу с человеком, который отнял у него все, включая самого себя. Теперь, глядя на Резника, он стал лучше понимать себя прежнего, а не этого психопата, болтушку Кэти. Он был маленький, подтянутый, обычный, пустой, совершенно ничем не примечательный. Краер даже не мог подобрать слов, чтобы описать этого человека. Таких были десятки миллионов. И именно он напал на него. Он следил за ним. Он разговаривал с его дочерью в то время, как его жена кусала язык и глотала собственную кровь, пытаясь сорвать с лица скотч. Именно он залез в его дом, а затем выпрыгнул в окно. Именно ему Краер и не смог помешать. Если бы тот толстый неудачник, игроман и алкоголик, которым Краер был когда-то, не умер, он бы тоже захотел воткнуть нож в этого урода. «Прошу прощения», — сказал Резник, входя в кабинет и включая свет. На выложенной плиткой стене под самым потолком было вентиляционное отверстие. Издалека доносились разговоры девочек, принимающих душ. Может быть, это его и толкнуло. Один единственный осколок боли попал ему в мозг и свел с ума. Он сидел за своим столом, слушал смех девочек и думал об их телах, об их медленном превращении в женщин. Кто знает. Мужчин сводило с ума и меньшее. «Зачем ты это сделал?» – спросил Краер. Его голос был безэмоциональным и усталым. «Что?» «Зачем ты это сделал?» «О чем вы говорите?» «Ты знаешь, о чем я?» «Знаю. Что вам от меня надо?» «Ты знаешь, что мне надо. Ты знаешь, кто я такой». «Неужели?» Это могло продолжаться долгие часы, дни, годы. Тренер, спортсмен, обучающий молодых спортсменов. Такой обычный, ничем не примечательный, какой угодно. Только не нормальный. Человек, который просто хотел поговорить, потому что слишком часто оставался наедине с тем, о чем говорить нельзя. Краер сказал: «Знаешь, существуют горячие линии». «Горячие линии?» Резник, непонимающе, улыбнулся и коротко рассмеялся. «Да что за чушь вы несете?» «Горячие линии, куда можно позвонить, чтобы поболтать. Правда, минута стоит пару баксов. Дороговато, конечно, но все же лучше, чем то, что сделал ты. Я так думаю». «Да что здесь происходит, черт возьми?» Краеру казалось, что нужно дать Резнику понять, что все могло быть иначе, что у людей всегда есть выбор, даже когда кажется, что выбора нет. «Ты мог поговорить со мной, но, думаю, тебе бы это было мало. Но у меня было время, у меня было полно свободного времени. Ты мог бы прийти, и мы могли бы сыграть в видеоигры, если тебе нужен был друг. Мы заказали бы пиццу». «Пиццу? Да что вы несете?» «Я бы стрелял у тебя сигареты. Мы пошли бы к озеру и смотрели на рыбок. У тебя был выбор. Ты мог бы поговорить со мной. Я знал, кто ты такой. Ты следил за мной. Но этого тебе было мало. «Господи, почему ты просто не избавился от меня? Почему ты не включил меня в свой план? Со мной было бы проще всего. Я не был сильным, я не мог бы сопротивляться». Они сопротивлялись. В глазах мужчины блеснуло понимание. Похоже, он начал узнавать его. Но он не испугался. Может быть, его этим и не испугать, но Крайер должен был попытаться. «Но думаю, тогда ты бы не получил должного удовлетворения. Для тебя не было никакой радости в том, чтобы убить слабого мужчину. И ты предпочел сильных женщин. Ты сейчас предпочитаешь сильных, энергичных девочек». Резник начал пятиться назад к своему столу, бормоча: «Я...» «Ты даже не можешь этого отрицать. Тебе слишком стыдно, чтобы ты попытался хотя бы поспорить. Для болтушки, Кэти, ты не очень-то разговорчив, мать твою!» Крайер подошел ближе. В воздухе нарастало напряжение. Он подумал: «Наши сердца сейчас бьются в одном ритме». Было что-то еще, что должно было быть правдой, что казалось ему правдой. Казалось, Резник все понял, и его лицо больше не выражало смущения. Он взял себя в руки, признал, что деваться некуда. «Убийцы не останавливаются на одном преступлении», — сказал Крайер. «Где-то есть еще тела, которые до сих пор не нашли?» «Да есть», — ответил Резник. «Ты ведешь дневник, собираешь трофеи с жертв. У тебя есть тайник, который копы обнаружат, если придут в твой дом с обыском?» «Да». «Хорошо. Когда я плачу, то только во имя этого». «Что бы это ни значило?» «Когда я истекаю кровью, то во имя этого». «Ты должен был умереть. Ты не должен был выжить. Я проверял. Ты был в коме. Ты спал». Я проснулся. Резник все еще пятился к столу, пытаясь нащупать ручку ящика. Не очень-то ловко он это делал, если пытался скрыть этот жест. Если у него в столе нож, разве он не должен лежать как можно ближе, под рукой? Но нет, Резник не из тех убийц, которые продумывают план на случай, если их поймают. Резник из тех, кто не ожидает никаких экстренных происшествий, кроме тех, которые планирует сам. «Тебя вообще не должно было там быть», — сказал Резник. «Тебя просто нужно было убрать с дороги». «Ничего не могу с собой поделать. Уж очень я склонен к зависимостям». Время мало что значило, но все же оно давало о себе знать. После года, проведенного в аду, терпение Крайера готово было вот-вот лопнуть. Он достал из кармана нож, замахнулся и приготовился вонзить лезвие Резнику глубоко в грудь, в самое сердце. Он готов был ударить. Резник уже хрипло вскрикнул от ужаса. Но Крайер решил, что все должно произойти иначе. Дело будет сделано, но он не получит достаточного удовлетворения. Нужно сделать кое-что еще. Он опустил руку. «Что ты ей сказал?» — спросил Крайер. «О чем ты разговаривал с моей дочерью, прежде чем вспорол ей живот? Ты говорил с ней какое-то время? Полчаса? Час? О чем ты говорил с ней?» «Я ничего тебе не скажу». «Где твой нож?» «Я...» «Здесь его нет? Он лежит у тебя дома? Не беспокойся. Можешь взять мой. Вот. Держи». Он протянул нож Резнику. Держал его в вытянутой руке, будто подавал мелочь голодному бездомному человеку. Психопат боялся взять его. Пятился назад, хотя Крайер протягивал нож вперед рукоятью, а не лезвием. «У тебя такой же, да? Маленький, с узким лезвием. Легко разрезать плоть. Дело будет сделано. Но не так быстро. Таким ножом ты как следует поработал над моей дочерью, прежде чем она умерла». Резник бешено вращал глазами. Казалось, изо рта у него вот-вот потекут слюни. «Я?» «Да, ты. Вот оно разочарование. Болтушка Кэти не умеет разговаривать. Ну же, возьми его. Он протягивал нож убийце, будто бы в знак раскаяния за то, что не смог спасти свою семью. Он ждал, выставив вперед живот. Трусливый психопат. Резник выхватил нож и направил лезвие на Крайера. Коротко хохотнул. Это был не смех сумасшедшего, а что-то вроде искренней радости, сдерживаемой месяцами, годами, целую вечность. Смех ящерицы. Резник знал, как обращаться с ножом. Он держал его низко, кончиками пальцев, чтобы можно было наносить удары резко и быстро. «Ты не сможешь убить меня этим. Ты уже однажды пытался. Но на этот раз я закончу начатое». «Нет, это я закончу». Резник сделал два ложных выпада, сначала влево, затем вправо. Он двигался быстро, он прыгал, играл с ним. А Крайер не шевелился. Острие ножа мелькало то там, то здесь. И, наконец, резник бросился на него. Лезвие прошлось по его животу, но лишь едва царапнуло его. Крайер опустил глаза. Резник торжествовал. Он сделал шаг назад. «Я больше не такой толстый. Раньше ты бы вспорол мне живот, выпустил бы мне кишки, как моей дочери. Но я больше не толстый. Ты? Да я, заикающийся ты, сукин сын!» Он прикоснулся к ране. «Я истекаю кровью во имя этого». У него были сильные руки. Он схватил резника за горло и сжал хватку. Он душил убийцу, пока тот чуть не потерял сознание. Затем он отшвырнул его к стене и держал его одной рукой, в то время как другой нащупал его предплечье и начал сжимать его, сжимать и выворачивать. Кости недолго сопротивлялись, и вскоре резник заорал, что-то хрустнуло, и рука его повисла в неестественном положении. Сквозь кожу в районе локтя выступили обломки кости. Крайер по-прежнему ничего не чувствовал. Ни срочности, ни отвращения, ни ужаса. Но все же понимал, что все должно быть именно так. Крики. Как бы у него не развилась зависимость еще и от криков. Он чувствовал, что маленький человечек в его голове ликует и прыгает от радости. «Сейчас ты почувствуешь уязвление», — сказал Крайер. «У тебя будет тяжелая черепно-мозговая травма». Затем Крайер сжал кулаки и обеими руками надавил на лоб резника. Череп хрустнул, и на лбу появилась вмятина. Труп свалился на пол, и из его ушей и глазниц хлынула кровь. «Я плачу во имя этого», — сказал Крайер, хотя и не плакал в этот момент. На шум из бассейна прибежала Вивьен Прайс. Она ворвалась в кабинет, поскользнулась на луже крови резника и ахнула. Крайер сказал: «Не смотрите». «Что здесь произошло?» – выдохнула она. «Что вы натворили?» «Не пускайте сюда девочек. Идите и позовите кого-нибудь на помощь». Вивьен с трудом оторвалась от стены, а затем развернулась и бросилась прочь. Он с наслаждением смотрел, как свет играет на ее стройных подтянутых ногах. Выйдя из спортивного зала, Крайер прошел по длинному коридору, миновав футбольное поле, и пошел по газону. Рано или поздно его найдут копы, охранники, парни с огромными сетями. Но они обнаружат что-нибудь в доме резника. Дневник, фото, трофей. А может быть, труп, закопанный под гаражом. Что-нибудь, что даст им понять, что убийство семьи Крайера связано с убийствами каких-нибудь других девочек. Крайер знал, что за всем этим последует наказание. Но это было неважно. Он был уже мертв. Мертв давным-давно. И останется мертвым. Сколько бы ему еще не пришлось прожить. Тридцать четыре. Ноги сами привели его на кладбище. Ему потребовалось 6 часов, чтобы дойти туда. Когда он пришел, было уже темно, если не считать серебристого лунного света. Наверное, в прошлой жизни он и сам бы купил этот участок. Вложил бы в него деньги на будущее. Есть вещи, которые всегда отодвигаешь на задний план, но о которых никогда не забываешь. Луна то исчезала за облаками, то снова появлялась в небе. В ее серебристом свете Крайер читал имена на могильных камнях. Но мгновение спустя они ускользали из его памяти. Какое это имеет значение? Теперь он здесь, с ними. А все остальное неважно. И его губы, которые молчали раньше, заговорили. Потоки правды хлынули из его сознания. Он обращался к жене, к дочери. Говорил о вещах, которые не помнил сам. Впервые он почувствовал себя незнакомцем, подслушивающим чужой разговор, и продолжал слушать, поражаясь своей эмоциональности, честности и чувствительности. Его собственный голос, но в то же время такой чужой. Он вслушивался в эти слова, звучащие здесь, в темноте, сидя на могиле, где когда-нибудь будет лежать и сам. Час за часом слушал голоса мертвой жены и дочери, их смех, их оживленный шепот. Кто-то с любовью в голосе звал его «Папа, папа». И лежа на земле, он увидел, как лунный свет отражается в каплях росы его собственных слез. Конец повести. Эксклюзивный перевод Анны Домниной. Аудиоверсия повести выполнена специально для паблика экстремального хоррора. Текст читал Владимир Князев.